Глава 8. Добраться до кордона, как Мун и полагал, не успели. Впрочем, ночевать под открытым небом он не собирался. Не для того вольный бродяга обзаводился знакомствами в разных уголках зоны, чтобы спать на свежем воздухе. Блокпост возле базы чести ничуть не изменился. Мунлайт даже заприметил там знакомые рожи. Фигуры привычно напряглись. Лязгнуло оружие. «Бдят, ребята!» — мысленно отметил Мун и тихонько засвистел знакомый мотивчик. «Ёперный театр!» — воскликнул тот из чесноков, что стоял ближе других, немолодой дядька с металлическими коронками на передних зубах. «Да это ж Мун!» «Здрасте, нафиг!» — отозвался Седой. И тут же оказался в центре внимания. Сонные и суровые, как ноябрьское утро, часовые высыпали к подернувшемуся ржой шлагбауму и принялись донимать глупыми вопросами. Мун слушал вполуха, отвечал через раз, улыбался. Задерживаться здесь не хотелось, а скучающие чесноки, похоже, нашли себе развлекуху. Белобрысова оттеснили, и он предпочел не отсвечивать. Снейк стоял в стороне и смотрел на происходящее с легким оттенком ревности. Мун поймал его укоризненный взгляд и оборвал поток красноречия. «А что?» «В сотке свободно?» «Дык!» — сказал мужик с железными зубами. «Мертвый сезон начинается. Все как обычно. Ты скажи лучше, где тебя носило?» «И чего у тебя с головой?» — хохотнул второй, помоложе. «Или так теперь модно?» «Ну тебя нафиг!» — отмахнулся Мун от молодого. «За такие вопросы знаешь, чего бывает?» «Чего?» «Вот у него спроси», — авторитетно заявил Седой и кивнул на мужика с коронками. С шутками и прибаутками они оставили за спиной блокпост. Снейк сократил расстояние и топал теперь почти вровень с Мунлайтом. Белобрысый, глядя на него, тоже расслабился и зашагал плечом к плечу с бородатым. Мун и сам шел легко, как по парку Горького, и насвистывал. «Чего это он все свистит?» — заинтересовался игрок. «Moonlight and водка!» — напел бородатый в тон. Сверху посыпалась снежная крупа. Холодная, плотная, неприятная. Мун петлял знакомыми переходами и с грустью думал о подступающей зиме. Одно грело — зимовать здесь не придется. Они срубят денег и... И... Мунлайт вздохнул и вышел на площадку, которая могла претендовать на звание центральной площади. Фасад одного дома был увенчан вывеской «Арена». На стене другого красовалась стрелка с подписью «100 град». «Эй, сберкнижка, как тебе местные реалии? На что похоже?» «На кино про Wild Wild West. Примечание. Дикий-дикий Запад. Конец примечания. Только вывески «Салун» не хватает». «Будет тебе салун», — пообещал Снейк. Мунлайт тем временем нырнул под вывеску «100 град». «Midnight in Moscow, in sunshine, in LA», — пропел он. «Yes, in the good old USA». Примечание. «Полночь в Москве, а в Лос-Анджелесе светит солнце». «Да, в старых добрых штатах». Строки из песни Криса де Бурга. Конец примечания. Последние повороты и закутки проскользнул ужом с каким-то неясным предвкушением. Словно ждал встречи со старым добрым знакомым. Скатился вниз по лестнице и уткнулся в вечно дежурящего на входе хмыря. Тот был уныл и молчалив, как обычно. Мун бросил ему автомат, подмигнул и, оставив попутчиков разоружаться, устремился в зал с такой прытью, что халдей не успел даже буркнуть свое коронное «Проходи, не задерживайся». Зал оказался пуст, не было даже привычного жужжания голосов. Только в дальнем углу общались двое бродяг, и еще один устроился прямо у входа с тарелкой чего-то дурно пахнущего. Бюджетный вариант, не иначе. Бармен стоял за стойкой один. За те полтора месяца, что Мун его не видел, хозяин сотки отожрался и погрузнел еще больше. Кроме того, отпустил густые, мохнатые, как мочалка, усы и напоминал теперь старого обрюзгшего моржа. «Здрасте, нафиг!» — подкатил к стойке Мун. Ты это к зиме приготовился? Жирок нарастил?» «На себя посмотри», — в тон ему отозвался бармен, хотя было видно, что ему приятно узреть давно невиденное лицо старого знакомца. «А со мной-то что не так?» «Это какой же парикмахер тебя так выкрасил?» «Шутник», — Мун поглядел на бармена. «Да, этого заведения ему, наверное, будет не хватать. И этого барыги тоже. Лучше налей чего-нибудь вкусного». «Сколько?» Сталкер отклонился назад от стойки, посмотрел на застрявших при входе попутчиков. Качнулся обратно. «3». Бармен нагнулся, крякнул и снова распрямился, выудив из-под стойки 3 кружки. «Только учти», — важно поведал барыга, — «у нас сезонное повышение цен». «Учел уже», — усмехнулся Мун. «Сезонных скидок у тебя отродясь не было». «Жизнь дорожает», — поведал бармен. «Давай, давай, расскажи мне, старый спекулянт, про инфляцию. А сынка куда дел? В рабство продал от безденежья?» «На большую землю уехал. У него там тетка», — вздохнул бармен. «Обещал вернуться в апреле. Надеюсь, не передумает. С тебя...» «Погоди, щитовод», — перебил Мунлайт. «Еще рано. Сделай чего-нибудь пожрать, побольше и посытнее, чтобы накормить 2 голодных мужиков». Бармен с удивлением поглядел на Седова. Потом перевел взгляд Муну за спину. Тот обернулся. От входа к стойке заворачивали Снейк с игроком. «Этих», — кивнул Мунлайт. «А сам чего?» «Ты же меня знаешь. На кой мне жратва? Кальмары есть?» «Есть», — отозвался бармен, вытаскивая из-под стойки, как фокусник из коробки, здоровую пачку сушеного кальмара. «Свежие?» «Относительно». «Значит, просроченное», — пояснил Мун вставшему рядом игроку. Тот выглядел в конец уставшим и нервозным, точно истеричка во время менструации. Казалось, только тронь разорется на весь бар. Но белобрысый, при всем при том, в руках себя еще держал. «На дату посмотри, да и все», — буркнул он. «В тот день, когда хоть на одном товаре, проданном в этих стенах, будет стоять срок годности или дата выпуска, в радиусе 35 километров передохнут все дохлые псы», — патетически поведал Снейк. Бармен на остроты в свой адрес не реагировал. Он теперь был занят готовкой. Хотя готовкой это мог назвать только студент или сталкер. Из глубоко замороженных, покрытых даже не инеем, а снежной коркой, картонных коробок были добыты пластиковые лоточки с чем-то одеревеневшим. Первый из них уже крутился в замызганной микроволновке, второй стоял рядом и ждал своей очереди. На коробках сквозь проталины светилась надпись «Готовый обед». «Да, тяжко тебе без сынка, я гляжу», — оценил стряпню бармена Мунлайт. «Ничего, зиму перекантуюсь. Ни один сынок в цивилизацию подался. А те, что зимуют, привыкли и без разносолов». Дзынькнула микроволновка, сообщая, что блюдо готово к употреблению. Бармен выудил исходящий паром лоток и заменил его задубевшим в морозилке собратом. Содержимое лотка, перевернутого ловким движением вверх ногами, шлепнулось на тарелку. Количество пара поуменьшилось. Видимо, сверху готовый обед прогрелся лучше, чем снизу. Бармен поставил тарелку перед игроком. Тот смотрел на странный полуфабрикат, как на самое изысканное блюдо. Походу, оголодал в своей землянке. «Телятинка по-домашнему», — сообщил хозяин заведения. Белобрысый жадно потянулся к тарелке. «Погоди», — осадил бармен, — «вилку дам». Получив прибор, игрок с таким остервенением накинулся на плохо прогретый полуфабрикат, что смотреть на него было жутко. Создавалось впечатление, будто он не ел по меньшей мере неделю. Вторая тарелка грохнулась на стойку перед Снейком. Тот подошел к еде с достоинством. Ел неспешно и со смаком. Глядя на него, Мунлайт подумал, что людей, не умеющих получать удовольствие от, скажем, дешевой пищи, ему жалко почти так же, как людей, не понимающих разницы между дешевой пищей и дорогим ресторанным блюдом. Сам он неторопливо жевал резинового несвежего кальмара. «А еще нам комната нужна», — между делом поведал он бармену. «На неделю? На 2?» — оживился тот. «Губу закатай», — — усмехнулся Мун. — Нам переночевать только. Завтра утром уйдем. — В зону? На лице барыги возникло такое выражение, словно в голове включился калькулятор, и большие циферки множились там сейчас на еще большие. — А может, того? Заказик примешь? Мун покачал головой. — Не приму. Мне твои расценки не нравятся. — Мы не в зону, мы за кордон, — подал голос Снейк. — На кой? — заинтересовался бармен. — Сие тайна великая есмь, — напутил туманом бородатый. — И вы, стало быть, уходите? До весны? — А может, и совсем, — отмахнулся Мун. — Ты ключик дашь? Бармен поглядел на троицу. Лоб барыги пошел морщинами, становясь похожим на стиральную доску. Он сделал неопределенный жест, развернулся и нырнул в заднюю дверь, оставив троих у стойки. «Куда это он?» — полюбопытствовал Белобрысый. Тарелка перед ним стояла не просто пустая, а вылизанная до блеска. Сам игрок стоял соловый, на подбитой роже, кажется, впервые было выражение удовлетворения. «За ключами», — поделился Снейк. «Выберет нам комнату получше и подороже, чтоб клиенту угодить и самому в накладе не остаться». «Сейчас», — нарочито проговорил Мун, — «так он тебе и станет выбирать получше. Мертвый сезон хоть и на подходе, но еще не начался толком. Думаю, у него здесь желающих комнатку снять и без нас находится прилично. Так что он там сейчас судорожно прикидывает, куда и за счет кого нас на одну ночку пристроить, да еще побольше денег содрать». «Хасит несчастный», — поморщился Снейк. «Типа того», — нагло улыбнулся Мунлайт. «Охота верить в добрые чувства и альтруистические порывы — верь. Я тоже иногда верю. Редко, но случается. Только тут не тот случай. Этот куркуль родного папу с мамой по три раза на дню продает, перепродает и снова покупает». Дверь за барной стойкой приоткрылась, и бармен угрюм вывернулся на эту сторону, поспешно затворив дверь снова. Такая прыть при его габаритах выглядела удивительно и забавно одновременно. Скользкий тип. Это затасканное определение подходило сейчас барыге как нельзя лучше. «К сожалению, большой комнаты предложить вам не могу», — с наигранной досадой сообщил он. «Нету, заняты, но будет уютно». «Я же говорил», — ухмыльнулся Мунлайт и повернулся к бармену. «Ключ давай». Тот снял с толстого пальца колечко, на котором блеснул ключик, и хлопнул им по стойке, укрыв ладонью, как шалашиком. «От сердца отрываю», — сказал барыга со слезой в голосе. «Но расценки с учетом сезонного увеличения». «Сколько скажешь, столько и заплатим», — кивнул Мун. Удовлетворенный ответом бармен убрал руку и седой потянулся за ключом. Тот лежал на стойке сиротливо, словно выдернутый из привычного мерка, где есть лишь одна дверь, и заброшенный в большой мир с тысячами незнакомых дверей с неподходящими ему замками. Маленький светленький ключик с прозрачным стеклянным брелоком, внутри которого была лазером выбита крохотная прозрачная пальма. Мун замер, еще не успев сообразить, что напрягло. Пальцы дрогнули. Улыбку с лица как рукой сняло. Седой медленно, словно тот мог взорваться и разнести вдребезги пол бара, поднял ключ. Нет, ошибки не было. «Это же Угрюмова», — с каким-то ледяным бездушным спокойствием произнес он. «Он не ночует», — небрежно отозвался бармен. «Там чисто, комната уютная». Мунлайт судорожно сглотнул вставший поперек горла комок. «И давно не ночует?» — поинтересовался Мун. «Дык, как вы ушли в последний раз, так ни слуху, ни духу. Тут заказов вал. А кому их давать? Вы все привередливые. Молодняк дурной. Ничего поручить нельзя. А какие-то и вовсе мрут, точно мухи. А ставки поднимать, так это я, считай, совсем за бесплатно работать стану. А я ж все-таки не просто так. Я посредник». «Я знаю», — холодно кивнул Мунлайт и стиснул в ладони ключ. «Далеко не уходи. Я еще спущусь». И, не говоря больше ни слова, пошел к лесенке в углу, что вела на другой этаж.